пусть заберет эту дрянь. Пусть для нее найдет жениха, какого ей захочется. Вещи тоже отдайте ей. Затем она распорядилась, чтобы ни одна из девочек-актрис, которых когда-то роздали в услужение барышням, не оставалась в саду. Всех велено было отдать обратно приемным матерям и приказать им по своему усмотрению просватать девочек и выдать замуж. Как только госпожа Ван отдала это приказание, женщины, считавшиеся приемными матерями девочек-актрис, бросились благодарить ее и кланяться, забрали девочек и, очень довольные, увели их к себе. После этого госпожа Ван осмотрела вещи Бао Юя. Все, что казалось ей хоть немного подозрительным, она приказывала отложить, чтобы забрать к себе. «Теперь все в порядке», — решила наконец она. «По крайней мере, не будет сплетен. Вы тоже будьте осторожнее», — приказала она Си Жень и Ше Юэ. «Если еще что-нибудь случится, я не прощу. Поскольку вас обыскивали, я в этом году вас больше тревожить не буду. Но на будущий год всех выгоню, чтобы здесь стало почище». Она отказалась от чая, встала и в сопровождении толпы женщин отправилась проверять служанок в других местах. Но не будем забегать вперед и обратимся к Бао Юю. Сначала он думал, что госпожа Ван просто пришла устроить обыск у служанок. Он даже не предполагал, что его мать может так разгневаться. Но когда она повторила в точности то, о чем он говорил в интимных беседах со служанками, он понял, что теперь ничем не сможет помочь. Хотя он был огорчен и проклинал себя, что не может умереть тут же на глазах у всех, но, видя, как разгневана мать, не осмелился возразить ей ни слова. Когда госпожа Ван вышла, он проводил ее до беседки струящихся ароматов. Только здесь госпожа Ван обратилась к нему и строго наказала: «Хорошенько учись! Смотри, скоро я займусь тобой». Бао Юй направился домой, дорогой размышляя. Кто же проболтался? Откуда она знает все разговоры? Ведь никому из посторонних неизвестно, что у нас тут делается. Он вошел в комнату и увидел Си Жень всю в слезах. Да и сам он разве мог не расстраиваться, если выгнали его лучшую служанку? Бао Юй не выдержал, упал на кровать и разразился рыданиями. Си Жень понимала, что он расстроен из-за Цин Вэнь, и старалась его утешить. «Плакать бесполезно. Вставай, послушай меня. Цин Вэнь уже поправилась. Она поедет домой и несколько дней спокойно отдохнет. Если ты на самом деле сильно привязан к ней, подожди, пока гнев госпожи утихнет, и попроси старую госпожу, чтобы она приказала вернуть девочку. Госпожа поверила чьим-то сплетням и сгоряча обошлась с Цин Вэнь слишком круто. Я все же не понимаю, какое преступление совершила Цин Вэнь, воскликнул Бао Юй. Госпожа просто думает, что поскольку девочка красива, стало быть, она легкомысленна. Госпожа убеждена, что красивые девушки никогда не бывают серьезными, и поэтому у нее были подозрения насчет Цин Вэнь. Если бы тебя окружали только такие грубые и неуклюжие, как я, госпоже было бы спокойнее. «Выходит, красавицы не могут быть серьезными?» — спросил Бао Юй. «А разве тебе неизвестно, что среди красавиц древности было много серьезных и скромных? Но не в этом дело. Меня интересует, каким образом матушке стало известно о всех наших разговорах? Это самое странное. ведь никто из посторонних не мог рассказать ей,